Глава 48. Ярослава. По сути, у меня и нет выбора. Стоит мне отказаться, и он с легкостью сломает Карине жизнь. Уверена, это станет для нее ударом. Ведь она живет игрой на фортепиано. И если после не сможет восстановиться... Господи, да у меня язык не повернется выбрать вариант спастись самой и при этом подставить подругу. «Я согласна», — тихо произношу, опуская взгляд в пол. «Понимаю, что, скорее всего, для меня это все равно, что смертный приговор. Я не знаю деталей того, что запланировал делать Красилов. Но мне и не надо. По его безумному блеску в глазах все понятно и так. Я для него просто кукла, в которую он с удовольствием поиграет. И которую, очевидно, планирует сломать». С тоской думаю, что, наверное, я что-то сделала в этой жизни не так, раз у меня началась не просто черная полоса, а какая-то чернильная и беспроглядная, словно мгла. И мне не выбраться. Нет больше шансов на спасение. Да и кто рискнет? Адам. У него, оказывается, есть о ком заботиться. Пусть он и цинично отмахивается от своей беременной девушки. А ведь на ее месте могла оказаться и я. «Правильный выбор», — скалится Илья. «Ты умная девочка, Ярослава. А будешь послушной, и я сделаю так, что тебе тоже понравится играть со мной». Он медленно поднимается на ноги, идет ко мне, и с каждым его шагом во мне что-то умирает. Мысленно отсчитываю секунды до момента, когда случится точка невозврата. Его ладони ложится мне на затылок. «Для начала я озвучу простые правила», — холодно произносит он, при этом поглаживая меня предельно мягко и осторожно, создавая странный контраст. «Ты должна неукоснительно их придерживаться. Тогда проблем не возникнет. Если я что-то приказываю, ты выполняешь. Сразу, без вопросов. Это ясно?» Я лишь коротко киваю. «Словами, Ярослава!» «Да». «Отлично. Правило номер два». Узнать, что это за правило, я не успеваю. Раздается звонок мобильного. Илья чертыхается и отвлекается на телефон. «Да». Рявкает так, что я вздрагиваю, а рука на затылке сжимается, сгребая мои волосы и вызывая неприятные ощущения. «Да ты что? И кто это так проебался?» Шумно вдыхает. «Ладно, пропустите. А Вадик пусть возьмет вторую и все приготовит». «Да сейчас, я сказал». Разговор наконец заканчивается, и хватка становится крепче. «Ну что ж ты, Ярослава, запудрила мозги мужику, так что он вот решил подставиться ради тебя!» Раздраженно цедит он, вынуждая меня посмотреть на него. «А ведь нормальный мужик был, удобный, решала проблем. А теперь придется в утиль его пустить. Жаль!» Он говорит, а я с трудом догадываюсь, что речь об Адаме. Неужели он пришел за мной? А затем понимаю, что слова про утиль — это же... «Не надо, прошу, не трогайте его». Красилов довольно ухмыляется. «А что, готова выкупить его жизнь?» Я медленно киваю. «Вот только у тебя нет ничего, что могло бы послужить платой. Все, что есть, я возьму и так». Он резко отпускает меня, и я оседаю на постель, словно куль. Кожа горит от его хватки, но я не успеваю даже прийти в себя, как Илья хватает меня за руку и тянет за собой. «А ну, пошла! Повеселимся перед тем, как начать нашу игру!» Он притаскивает меня в просторную светлую комнату, где есть два кресла с ремнями. Внутри все холодеет от ужаса. «Что?» Я не договариваю. Получаю жесткую оплеуху от Красилова, отчего в голове начинает звенеть. «Заткнулась, сука!» Наши силы не равны, и в итоге я оказываюсь пристегнутой в кресле. И почти сразу же дверь открывается. Вижу Карину и незнакомого мужчину, крупнее и выше Ильи. «Пристегивай!» — командует тот. Подруга в ужасе смотрит на меня. Во рту у нее кляп. Она мычит, а я даже ответить ничего не могу. «Боже, это же все из-за меня. Это я ее втравила. Да лучше...» «Лучше бы я сразу согласилась на предложение этого извращенца и не пошла к Адаму». Мужчины о чем-то тихо переговариваются. Я же смотрю на Карину, а она на меня. Ее точно так же пристегивают. Только справа от нее появляется еще и что-то вроде столика, на котором фиксируют ее ладонь. И до меня доходит зачем. Ведь тот, кому приказывает Илья, раскладывает рядом скальпель и еще что-то похожее на хирургические инструменты. «Не надо!» — кричу. «Не надо! Я все сделаю!» «Сделаешь!» — холодно улыбается маньяк, похитивший нас. «Но после. Сейчас у нас другая игра». Какая именно, я понимаю, когда дверь открывается опять, и на пороге появляется Адам. Я так рада его видеть, и в то же время нет. Если бы не его появление, то Илья бы не устроил этого шоу. И неизвестно, с какими потерями мы его пройдем. «Ну, здравствуй», — произносит он, словно вежливый хозяин. «Не думал, что заявишься. Ты забрал кое-что мое». Довольно спокойно произносит Штерн, словно и не напрягает его вся эта ситуация. А у меня внутри будто пружина взведена. Каждый вдох причиняет боль. А еще страшно до одури. Настолько, что я уже готова прощаться. «У нас был уговор», — добавляет Адам. «И не один», — кивает Илья. «Но ты положил хер на нашу сделку. Так что не обессудь. Я решил свой вопрос иначе. Ты забрал мою женщину и рассчитывал, что я останусь в стороне? Ты сможешь забрать ее после. Я же говорил, всего несколько дней, и она твоя». Жду ответа Штерна со страхом. Что, если он согласится? Просто отойдет, и тогда... «Нет, Илья. И либо ты отдашь ее, и тогда мы вернемся к нашим договоренностям, либо...» «Не тебе здесь ставить условия!» Нагло перебивает его Красилов. Косится на своего то ли напарника, то ли подчиненного. «У меня есть предложение. Ты ведь хотел долю в бизнесе Салманова. Она у тебя будет». Илья прищуривается, молчит, но затем качает головой. «У тебя нет таких возможностей. Рамиль еще пожалеет, что отказал мне. Но это позже, а пока... Мне, знаешь ли, пришла в голову отличная идея. И проверим мы ее прямо сейчас. Вадик, приступай». Мужик демонстративно натягивает резиновые перчатки и достает один из скальпелей. «Только тронь ее!» На пороге возникает Лев и явно собирается броситься на того, кто угрожает подруге. На лице Адама мелькает едва заметное раздражение. «Еще один шаг, и пианисткой она будет вряд ли!» — рявкает Красилов. Бугай беспрекословно выполняет указания. Скальпель оказывается возле ладони Андреевой. В ее глазах не просто страх. Там дикий ужас. Лев замирает, растерянно смотрит на Адама. Тот злится, но молчит. «И как же так вышло, что ты заявился сюда с поддержкой?» Между тем рассуждает Красилов. «Видимо, кто-то все-таки проебался». Он отходит от меня к шкафу сбоку, выдвигает ящик, продолжая говорить. «Похоже, игру придется свернуть куда быстрее. Ты, Адам, сам виноват». Безумец еще что-то добавляет, но я уже не слушаю. Вижу, как позади Штерна появляется третий мужчина, незнакомый мне, с пистолетом в руках. А дальше все происходит очень быстро. Сначала выстрел, оглушающий нас, затем еще один –